Глава 37. Очаков, 1892 год. Павел Иванович был безумно благодарен Шепселю за то, что тот сдержал слово и уговорил родителей Барбары отпустить ее в Очаков. В маленькой пыльной гостинице господин Гойдман снял два номера, и Рыльцев, естественно, заплатил за оба. При виде Барбары он терял дар речи, ему хотелось целовать ее, тискать в объятиях. Но девушка была из хорошей семьи, и помещик довольствовался только прикосновением к ее тонкой смуглой руке. Они часами гуляли по узким улочкам города, и он рассказывал ей о Гомере, о древнегреческих мифах, называя прекрасной Еленой. И красавица слушала, приоткрыв свой хорошенький ротик. Павел Иванович постоянно размышлял, чтобы такое придумать, чтобы поразить девушку, но в голову ничего не приходило. И он по ночам снова штудировал Карамзина, надеясь рассказать возлюбленной что-нибудь новое и интересное. Однажды, жарким августовским днем, они прогуливались по наиболее тенистой улице. С лимана дул легкий ветерок, принося запах тины, и носик девушки морщился. Павел Иванович без устали тараторил о троянцах, в который раз восхищаясь хитроумием Одиссея. «Это же надо было такое придумать!» Он щелкнул пальцами, издав звук, похожий на лопнувший мячик. «Представляете, троянцы думали, что греки уже покинули их берега и приняли коня в дар. А этого ни в коем случае нельзя было делать». Барбара сделала вид, что смотрит на старое здание почты. Шепсель строго-настрого приказал ей внимать помещику, прикидываться влюбленной восторженной дурочкой, и пока она справлялась со своей ролью. Рассказы о Трое и Троянской войне надоели ей до смерти, но приходилось слушать снова и снова, чтобы тщедушный помещик влюбился еще больше. Хотя куда уж больше. Барбара Шурочка готовилась к тому, что скоро этот человек, надоевший ей до тошноты, сделает предложение, и Шепсель освободит ее от него навсегда. И тогда греки... Рыльцев, разгоряченный жарой и любовью, стал декламировать отрывки, но его прервали два крестьянина, высоких загорелых оборванца, пропахшие потом и рыбой, возникшие перед ними будто из воздуха. Пятна глины на пыльной одежде говорили о том, что им тоже не чуждо кладоискательство. «Барин, монетками не интересуетесь?» — спросил один, тощий и чернявый, загадочно улыбаясь. «Повезло нам с соседом, сегодня клад откопали. Еще в лавку не носили, так что, ежели интересуетесь, можем продать». Рыльцев покраснел и напрягся, подумав, что момент, когда он может еще больше поразить девушку своими знаниями, наконец настал. Благодаря разговорам с Шепселем, Павел Иванович считал, что неплохо разбирается в антиквариате. «Ну-ка, любезный, покажи, что у тебя там заклад», — небрежно сказал он, подмигнув Барбаре. «Только учтите, молодые люди, я неплохо разбираюсь в таких вещах. Если вы решили обмануть меня, номер не пройдет». Павел Иванович повернулся к Барбаре и продекламировал: «Бойтесь донайцев, дары приносящих». Чернявый с готовностью развернул мешковину, и глазам парочки предстал треснувший кувшин, наполовину наполненный монетами. Рыльцев взял одну и повернулся к солнцу, стараясь лучше ее рассмотреть. На него глянуло бородатое лицо бога моря Нептуна, и Павел Иванович подумал: похоже, оборванцы не обманывали. Они, как говорится, поймали удачу за хвост и были готовы продать эту удачу ему. Если грамотно все обставить, можно было неплохо заработать, хватило бы и на свадьбу, и на дальнейшую жизнь. «Ну что, барин, берешь монетки?» — вступил в разговор белесый, как лунь, второй крестьянин. «Если нет, давай обратно. Желающих здесь, слава богу, много». Рыльцев покачал головой. «Давайте сделаем так, молодые люди. Сейчас вы вместе со мной пройдете в лавку к антиквару Гойдману. Если он подтвердит подлинность ваших монет, я за деньгами не постою». «Нет, иди сам», — встрял Чернявый. «Мы сегодня, почитай, с утра раннего в земле возились, устали как черти. Да его лавки целый квартал по солнцу плестись. Бери две любые монеты и ступай, а мы посидим вот на этой лавочке и подождем тебя». Павел Иванович тряхнул седыми волосами. «Нет, так дело не пойдет. Знаю я вас, мошенников. Тут же заложите монетки кому-нибудь другому. Все в нашей деревне знают, что Белоусову и Иванову верить можно», — успокоил его Чернявый. «Никуда этот клад не денется, здесь тебя подождет. Мы его сейчас мешковиной прикроем, и ни одна живая душа о нем не узнает, пока ты свое решение не сообщишь. Ну, если согласен, бери еще одну монету и ступай к своему Гойдману». Рыльцев колебался. Барбара с насмешкой посмотрела на него, и это решило дело. «Ладно, ваша взяла». Он схватил еще одну монетку. «Только с места не сходите. Мы мигом». Девушка взяла его под руку, и они быстро пошли в лавку Шепселя. «Мне не понравились их физиономии», — сказала Барбара, задыхаясь от быстрой ходьбы. «Они сильно смахивают на мошенников». Павел Иванович погладил ее ладонь. «Ну мы-то с вами тоже не лыком шиты, верно? Покажем монеты вашему кузену, и он вынесет свой вердикт». «Вы такой умный!» Барбара Шурочка закатила глаза, погладила его ладонь, и Рыльцев почувствовал себя на седьмом небе от счастья. «Но можно я подожду вас здесь? Я очень устала. Без меня вы быстрее дойдете до брата». Рыльцев не возражал. Дорогие туфельки на каблучках мешали девушке развить такую же скорость, как у него, и она грузом висела на его руке. Освободившись от груза, он почти добежал до лавки Гойдмана. Шепсель в жилетке, надетой на белую рубаху, встретил его широкой улыбкой. «Смотрите, кто к нам пожаловал!» — усмехнулся он и хлопнул в ладоши. «А я уже ругаю себя последними словами. Видите ли, господин Рыльцев, сейчас много работы, и я не имею возможности навещать Барбару каждый день. Остается надеяться, что вы не даете ей скучать». Гойдман махнул рукой и указал на хорошо одетого господина с черными тараканьими усами и лицом борца. Тяжелый подбородок, широкий нос. «Знакомьтесь, антиквар из Москвы, господин Юдин, любитель истории и очень знающий человек». Он вцепился в локоть Рыльцева, подумавшего, что коллега его приятеля мало похож на любителя древностей, скорее на боксера. «Обещайте, что сегодня вечером мы вчетвером пойдем в ресторан. Вы непременно должны познакомиться с господином Юдиным. Обещаете?» Рыльцев обещал. «Отлично!» — Шепсель потер руки. «Ну а теперь рассказывайте, зачем пожаловали? Сдается мне не просто так». Павел Иванович осклабился. «Господин Гойдман, вы знаете, как я рад вас видеть. Но сейчас мне требуется ваша консультация. Что вы скажете об этом?» Он вытащил из кармана монеты и протянул их Шепселю. Тот взял со стола лупу и принялся внимательно разглядывать находку крестьян. «Где вы это взяли, господин Рыльцев? Неужели нашли на раскопках?» Павел Иванович открыл рот, чтобы рассказать о двух оборванцах, но Шепсель опередил его. «Если вы нашли это в земле, вы счастливчик. Это подлинные монеты». Он еще раз навел на них лупу, словно боясь ошибиться, и кивнул антиквару Юдину. «Не желаете ли полюбоваться? Давеча вы спрашивали меня о них». Московский антиквар быстро встал со стула и в три прыжка оказался у стола. «Дайте, дайте посмотреть», — молил он. И Рельсов с изумлением наблюдал, как Юдин выхватил монеты у Гойдмана. «Это чудо, господин Гойдман. Я и без дурацкой лупы вижу, что это подлинные монеты. Изображение Нептуна, материал — это чудо!» Шепсель ловко отнял у него сокровища. «Заметьте, господин Юдин, что мой друг Павел Иванович принес их мне. Мне, понимаете, а не вам. И я, так сказать, имею пальму первенства в покупке». Он выпрямился и торжественно провозгласил. «Господин Рельсов, я беру эти монетки по 5 рублей». Растерянный Павел Иванович еще не успел подумать, сколько нужно дать крестьянам, чтобы получить хорошую прибыль, как услышал громкий раскатистый хохот московского антиквара. 5 рублей монета?» Он выдвинул вперед массивную челюсть. «Да он обкрадывает вас, голубчик! Недаром Одессу называют городом мошенников. Известно ли вам, — обратился антиквар к помещику, — что они стоят гораздо дороже? Я предлагаю вам 10 рублей». Рыльцев ожидал, что Шепсель сникнет и сдастся, но не тут-то было. «Самый мошенник!» — буркнул он, сузив семитские глаза. «Можно подумать, в вашей Москве нет жуликов. О, они там имеются и повыше рангом, чем наши. Так что, умоляю, не нужно клеветать на Одессу». «Я дам вам, мой друг», — Гойдман улыбнулся Рыльцеву, 15 рублей за монетку. И это великолепная цена, уверяю вас». 20. Юдин продолжал бороться за сокровище. 21. Гойдман начинал сдуваться, и Рыльцев понял, что это его последнее предложение. Он до хруста сжал пальцы и почувствовал, как по спине стекает пот. Сколько же даст Юдин? 25. Московский антиквар пошевелил тараканьими усами и стукнул по столу. Гойдман поднял вверх свои короткие руки. «Так и да, на сей раз вы меня обошли». Он силился улыбнуться, но на лице явно читалось недовольство. «Я могу заплатить сейчас». Из кармана пиджака Юдин достал кожаный кошелек и открыл его. Павел Иванович краем глаза заметил, что кошелек распух от денег. «Вот вам 50 рублей. Это хорошая цена, говорю вам». Рыльцев не без основания подумал, что там, в Москве, Юдин продаст их гораздо дороже, но это будет потом. В Москве и клиенты побогаче. Он взял 50 рублей и будто бы невзначай поинтересовался. «Что, если я принесу еще?» Гойдман и Юдин посмотрели на него широко раскрытыми от удивления глазами. «Мой друг, скажите правду, где вы их нашли?» Шепсель подмигнул ему. «Неужели ездили на раскопки с моей кузиной?» Московский антиквар был серьезен и сосредоточен. «Когда вы принесете монеты?» — осведомился он деловито. «Я рассчитываю уехать сегодня вечером». «Если вы окажетесь так любезны и подождете 15 минут...» Павел Иванович проигнорировал вопрос своего приятеля о том, откуда у него сокровище. «Вы получите еще 30 штук». Московский антиквар кивнул. «Разумеется, я готов ждать. Несите». Рыльцев вышел из лавки и помчался к крестьянам, которых оставил на скамейке. Никогда за всю свою жизнь он не бегал так быстро, даже мальчишкой. Сердце колотилось и готово было выскочить из груди, пот заливал глаза. Воображение рисовало картины одну хуже другой. Ему казалось, что крестьяне уже нашли покупателя, и 50 рублей — это все, что удастся заработать. Хотя если бы он был более знающим, то обязательно бы обогатился на этом кладе. Когда Рыльцев увидел скамейку, из измученной груди вырвался вздох облегчения. Два оборванца по-прежнему сидели на ней, лузгая семечки. А его любимая женщина прохаживалась по тротуару с раскрытым кружевным зонтиком. увидев Павла Ивановича, взмыленного как конь, который проскакал несколько сотен верст, девушка кинулась к нему. «Ну что? Что сказал кузен?» «Все складывается удачно». Рыльцев принял невозмутимый вид, понимая, что ему предстоит торг, и подошел к крестьянам. «На сей раз монеты оказались подлинными», — проговорил он. «Я покупаю у вас клад по рублю за штуку». Оборванцы переглянулись. «Маловато будет, барин», — промолвил чернявый и шумно высморкался. «Чай мы не впервой монетки продаем, и тоже цены знаем. Прибавить бы надо». Рыльцев чуть не прикусил язык от удивления. Он ожидал, что оборванцы с радостью расстанутся с монетами, да не тут-то было. «Хорошо», — согласился помещик. «Больше 2 рублей все равно вам никто не даст». «Стыдно вам обкрадывать бедняков», — вмешался Белесый, такой белесый, что, казалось, у него не было ни ресниц, ни бровей. «Нет, нет на это нашего согласия. Называйте настоящую цену». К изумлению Павла Ивановича крестьяне затеяли настоящий торг. Они словно кожей чувствовали, что помещик знает настоящую цену. И эта цена намного выше той, которую он предлагает. Рыльцев никогда не умел торговаться. В конце концов, это не барское дело. Для таких дел имелся приказчик. Пот заливал глаза, остро пах подмышками. Сердце стучало о ребра все сильнее и сильнее. И когда все это закончилось, и они остановились на 10 рублях, несчастный вздохнул с облегчением. Крестьяне ловко спрятали деньги в широченных карманах, а битый кувшин перекочевал в руки Павла Ивановича. Пани Барбара стояла под деревом в теньке и с улыбкой наблюдала за ними. Когда оборванцы ушли, поругивая мошенника барина, Рыльцев бросился к ней. «Умоляю вас, пойдемте к вашему кузену. Мне удалось продать 2 монеты за 25 рублей». Он побледнел от волнения. «Сейчас мы выручим большие деньги». Бедняга хотел добавить, что теперь они смогут пожениться, но удержался. Все это он еще успеет сказать своей возлюбленной, когда получит деньги. Взяв девушку за руку, помещик потащил ее в лавку Гойдмана. Пани Барбара покорно шла рядом, ни о чем не спрашивая. Вот, наконец, эта лестница, этот спуск, ведущий к лавке. Боже мой, неужели сейчас? Павел Иванович распахнул дверь и влетел внутрь, как ветер. Юдин невозмутимо восседал на стуле, выдвинув вперед массивную челюсть. Увидев Рыльцева, он оживился. «Принесли!» Помещик с трепетом вручил ему кувшин. Юдин взял самую верхнюю монету, поднес ее к глазам, недовольно поморщился и, встав, подошел к столу Гойдмана. «Дайте-ка мне вашу лупу, господин Гойдман». «А что такое?» Шепсель придвинулся поближе к московскому антиквару. Тот взял лупу и тщательно рассмотрел монету. «Черт знает, что такое!» — проговорил он недовольно и сверкнул зелеными глазами на Рыльцева. «Вы что же, решили посмеяться надо мной, милостивый государь?» Павел Иванович побледнел. «Что вы хотите этим сказать?» «А то и хочу!» — сердито отозвался Юдин. «Это подделка, милейший!» Я слышал о мошенниках, которые смешивают подлинники с подделками, но всегда считал, что они не вашего уровня. Он высыпал содержимое горшка на стол, и Шепсель тоже взял одну из монет. «А ведь господин Юдин прав», — заключил он, изучив ее. «Тут, похоже, одни подделки». «Где вы взяли этот клад, господин Рыльцев? Теперь вы ответите нам?» Помещик стоял ни жив, ни мертв, лишившись дара речи. Антиквары с ловкостью перекидывали монеты, как жонглеры-мячики. «Больше ни одной подлинной». Юдин провел рукой по лбу и сел в кресло. «Господин Гойдман, давайте сдадим его в полицию. Это мошенничество высшего разряда». Он уже сжал огромные кулачищи, словно готовясь нанести удар бедному помещику. Но Гойдман успел вступиться за друга. «Я знаю Павла Ивановича как порядочнейшего человека», — произнес он. «Это родовитый дворянин, которому нет нужды обмешуривать покупателей. Скорее всего, он сам стал жертвой мошенничества». Рыльцев зашатался и закрыл лицо руками. Он чувствовал себя опозоренным. Милейшая Барбара теперь наверняка презирает его. К тому же, по собственной глупости, он потерял значительную сумму, превышавшую сумму от продажи урожая. Он бессильно опустился на стул, и из груди вырвалось что-то похожее на рыдание. Тяжелая рука Гойдмана дружески опустилась на тощее плечо. «Вы должны немедленно пойти в полицию», — сказал Шепсель и грустно вздохнул. «Да что там пойти? Вы должны бежать. Может быть, этих мошенников еще поймают и вернут ваши деньги». Павел Иванович встрепенулся и впереди засветил лучик надежды. «Я пойду с вами». Гойдман быстро надел котелок и, взяв помещика за локоть, повел в участок, приговаривая по дороге. Полицейских давно интересовали мастерские, которые изготовляют поддельные монеты. Они займутся мошенниками, вот увидите. В участке их принял усталый краснолицый полицейский с такими же тараканьими усами, как у Юдина, и с таким же массивным лицом боксера. Выслушав горестную историю Рыльцева, он чмокнул толстыми негритянскими губами и пробурчал. «Совсем распоясались наглецы. Скоро дойдет до столицы». Он встал во весь высоченный рост и пожал руку Шепселю. «Господин Гойдман, обещаю вам, что мы сделаем для вашего друга все, что в наших силах. Мы немедленно отправимся на поиски мошенников, но вы должны сообщить их приметы». Он повернулся к Рыльцеву, сел и обмакнул перо в чернильницу. «Вспомните детально их внешность. Это поможет нам быстрее найти их». Рыльцев, уже немного успокоившийся, с порозовевшими щеками закинул ногу на ногу и вдруг с ужасом понял, что не сможет хорошо описать крестьян. Он просто не запомнил их внешность, хотя общался с ними ни секунду и ни две. Все объяснялось гораздо проще. Помещик не стал приглядываться к тем, кого считал гораздо ниже себя. Но дело было не только в этом. Несчастный Павел Иванович забывал обо всем в присутствии Барбары. Ах, как хотелось произвести на нее впечатление хорошее. «Я не разглядывал их», — выдавил бедняга, опустив голову. «Могу только сказать, что они оба высокие, и у одного черные волосы, а второй блондин». Шепсель поглядел на него с изумлением. «Дражайший Павел Иванович, это вы серьезно? Делали такую дорогую покупку и не запомнили продавцов?» Рыльцев снова закрыл лицо руками, и краснорожий полицейский попытался его успокоить. «Черт-то знает, какие связи у этого тщедушного помещика. Но вы их обязательно узнаете при встрече», — сказал он дружелюбно. «Я в этом уверен. Сейчас я доложу начальству о происшествии, и он пошлет в Парутино наших людей. Прошу вас в ближайшие пару дней не покидать Очаков. Нам очень важны ваши показания». «Обещаете?» Рыльцев обещал. Что ему еще оставалось делать? Он вышел из участка, поддерживаемый Гойдманом. Шепсель что-то говорил, но помещик его не слышал. Боже, как он опозорен! Ему казалось, что в этот день жизнь для него закончилась. Вернувшись в гостиницу, он не застал пани Барбару. Девушка вернулась в Одессу, наверное, не в силах больше находиться с неудачником. Мысль о том, что полицейские отыщут мошенников и вернут деньги, еще грела, но уже не как большой костер, а как маленькая искорка, которой не давала угаснуть надежда.